«Добрый день!» — приветствовал его редактор. «Я хотел поговорить с вами о вашем творчестве. Нам очень понравилось ваше стихотворение. Мы печатаем его в завтрашнем номере». «Приятно слышать», — ответил Гарольд. «Почему бы вам не поработать в нашей газете? Как насчет того, чтобы вести колонку «Уютный уголок тетушки Мириам» в нашем дневном выпуске?» «Нет, это не по мне», — покачал головой Гарольд. «Жаль», — пальцы редактора забарабанили по столу. «Но, может, вы согласитесь стать нашим военным корреспондентом?» «С удовольствием», — кивнул Гарольд. «Всем нравились мои письма из школы». «Прекрасно. В Мексике как раз началась маленькая война. Когда вы сможете приступить к работе?» «Все расходы за наш счет. Плюс 50 фунтов в неделю. Надеюсь, сейчас вы не очень загружены на службе?» «Я без труда смогу взять отпуск по болезни», — ответил Гарольд, «если он не будет превышать 8 или 9 месяцев». «Возьмите, нас это вполне устроит. Вот вам незаполненный чек на вашу экипировку. Сумму проставьте сами. Вы можете выехать завтра? Однако, я полагаю, вам сначала надо закончить дела в конторе». «Ну да», — осторожно ответил Гарольд, «мне действительно надо доиграть иннинг. С этим, правда, можно покончить прямо сегодня. Завтрашний день уйдет на магазины, а вот в пятницу я могу ехать». «Вот и договорились», — кивнул редактор. «Удачи вам. Возвращайтесь живым, если сможете. Если нет, мы вас не забудем». В четверг Гарольд закупил полный комплект снаряжения военного корреспондента. Верблюда, походную ванну, мячи для гольфа, пробковый шлем, хинин, спальный мешок и еще 1001 мелочь, необходимые для работы. В пятницу все сослуживцы приехали в Саутгемптон, чтобы проводить его в дальнюю дорогу. Едва ли кто из них думал, что на землю Англии он вновь ступит чуть ли не через год. Я не стану описывать его удивительные приключения в Мексике. Достаточно упомянуть, что он всему учился на личном опыте. И если первая телеграмма пришла через неделю после описываемых в ней событий, то последующие стали приходить на неделю раньше. Так, сражение при Парсонс-Ноуз, которому он посвятил свой последний репортаж, не состоялось и по сей день. Остается надеяться, что оно подоспеет к выходу книги «С мексиканцами в Мексике», намеченному на следующий месяц. Вернувшись в Англию, Гарольд обнаружил немало перемен. Вот и редактор «Вечернего сюрприза» перешел в утренний возглас. «Вам бы лучше занять его место», — предложил издатель газеты Гарольду. «Согласен», — кивнул он, — «вероятно, мне придется уйти в отставку с государственной службы. Как вам будет угодно. Хотя я и не понимаю, зачем это вам». «Мне будет недоставать крикета», — вздохнул Гарольд. Не обошлось без перемены в конторе. За время отсутствия Гарольда его повысили в должности с соответствующим увеличением жалования. Он стал старшим клерком. Как ему удалось выяснить, начальство очень высоко отзывалось о его сообразительности и трудолюбии, проявленных на новом месте. Первым делом Гарольд оформил отпуск. Он работал без перерыва больше года, и государство задолжало ему 8 недель. «Привет!» — поздоровался с Гарольдом помощник министра, столкнувшись с ним в коридоре. «Ты прекрасно выглядишь. Должно быть, на уикенды тебе удается выбираться за город». «Я был в отпуске по болезни», — дрогнувшим голосом ответил Гарольд. «Неужели? Ты, похоже, держал это в секрете. Пойдем-ка на ланч, а потом поболеем вместе». Гарольд согласился. Но плохо ли стать редактором «Вечернего сюрприза», числясь при этом на государственной службе, которую он так полюбил? Помощник министра, похоже, не возражал. А когда кто-нибудь заметит его отсутствие, — решил Гарольд, — как раз подойдет время оформлять пенсию.